кафедральный собор на горе Вавель, где он служил на следующий день свою первую публичную мессу, изобилуют символами, говорящими о католическом прошлом Польши, и Иоанн Павел много писал о своей особой связи с этим местом. Я хорошо помню и часто мысленно возвращаюсь к каждому уголку этого храма, ко всем памятникам в нем, вспоминал он уже в 80-летнем возрасте. Когда идешь через главный неф и по боковым проходам, то видны саркофаги польских королей, а когда спускаешься в подземную часовню, где захоронены поэты, то находишь здесь могилы Мицкевича, Словацки, Норвида. Для первой мессы Войтылой была избрана подземная часовня святого Леонарда, и в миг высочайшего эмоционального напряжения он был окружен как тенями польских поэтов, чьи произведения он ставил в театре во время немецкой оккупации, так и образами национальных героев, чьи подвиги легли в основу историй, рассказанных ему в Вадовице отцом. Большая часть из когорты учеников подпольной семинарии военного времени не были посвящены в духовный сан до вербного воскресенья 1947 года. Но для быстрого продвижения Кароля Войтылы у кардинала Сапеги имелись свои практические соображения. Митрополит увидел в нем будущего лидера и поверил, что его протеже в скором времени принесет пользу Риму. Он изо всех сил старался, чтобы Войтыла уже к осеннему семестру 1946 года перешел на следующий этап обучения. Через неделю после посвящения в сан Кароль Войтыла проводил церемонию, которая стала своего рода прощанием с молодостью. Он впервые вел обряд крещения, и ребенком, которого он крестил, была дочь Галины Кроликевич, его муза времен увлечения театром. Если он и переживал тогда из-за того, что утрачен путь не только к самой Галине, но и к миру театра, который служил источником вдохновения для них обоих, то об этом не сохранилось никаких письменных свидетельств. Отец Кароль верил, что, став священником, он вступил в иной круг людей, стал одним из тех, кто находится в постоянном контакте с Богом, кто печется лишь о тех невидимых и бесценных сокровищах, которые относятся к сфере сверхъестественного и духовного, с ее необыкновенной таинственной силой, идущий через святое причастие. Почти сразу же после этого он отправляется в Рим. Что может быть желание для молодого человека? «В величайшем волнении сел я на поезд», — писал он позднее. Так самый неутомимый путешественник по миру отправился в свое первое турне. Со мной был Станислав Старовейский, мой юный коллега, которого послали для завершения изучения курса богословия в Риме. Впервые я пересекал границы родной земли. Из окна движущегося поезда я видел города, знакомые мне только по учебникам географии. Впервые я увидел Прагу, Нюрнберг, Страсбург. В Париже мы остановились как гости польской семинарии на улице Ирландии. Мы пробыли там недолго из-за ограниченности во времени и приехали в Рим в конце ноября. Отцу Войтыле и его компаньону предоставили комнаты не в польском колледже, который был переполнен, а в бельгийском, на Виа Кверинале. Комнаты оказались без удобств. Душ появился в этом здании только к 1947 году. Однако лучшее местоположение трудно себе представить. Виа Кверинале проходит вдоль длинного рукава дворца Кверинале XVI века, ныне резиденции итальянского президента. А тогда там проживал римский папа. Место это находится у самых знаменательных памятников средневекового Рима — Пантеона и Плацца Навона. Да и до самого Ватикана рукой подать. Если пересечь маленький парк за колледжем, то выйдешь к к церкви Сант-Андреа-аль-Кверинале, шедевру эпохи барокко, созданному Джованни Лоренцо Бернини. Здесь находится могила Станислава Косты, покровителя Кароля Войтылы времен его участия в живительной молитве. Простое ли это совпадение или провидение сыграло свою роль, неизвестно. Но подобное соседство радовало Кароля, и он, отправляясь в университет Ангеликум, каждое утро заходил в церковь. Во время немецкой оккупации американцы осуществляли бомбардировки Рима, но ущерб его древней славе был нанесен относительно небольшой, и два юных поляка с восторгом осматривали все, что могли. Один из учителей, готовивших отца Войтылу в Кракове, говорил, что гораздо важнее изучать сам Рим, чем учиться, ибо в конце концов получить докторскую степень можно и в любом другом месте. Молодой священник писал друзьям в Краков о том, что испытывал, оказавшись в Риме. Это целая глава из книги, которую невозможно заменить несколькими предложениями. Описываемый предмет имеет столь много пластов, столь много сторон, они постоянно ассоциируются с той или иной деталью, и процесс обогащения не прекращается, хотя я, к примеру, слишком далек от того, чтобы систематизировать свои впечатления. Вспоминая этот период позднее, уже живя в городе в качестве папы, он пришел к выводу, что, оказавшись здесь впервые, я носил в себе образ Рима из истории, литературы и из всех традиций христианства. Побродив по улицам города много дней, я не смог найти в себе тот образ Рима, который привез сюда с собой. Такие слова мог сказать именно житель Кракова. Ведь этот город лежит на самом краю римского мира, едва ли не на той последней черте, где католический Запад встречается с православным Востоком, где латинский шрифт уступает место кириллице. Достопримечательности Рима интересовали Войтылу прежде всего в плане духовном, нежели эстетическом. Он начал с катакомб, где первые римские христиане собирались на молитву и где они хоронили своих погибших собратьев. Поэтому описывает Рим как вечный город, как Рим — колыбель христианства, Рим апостолов, Рим мучеников. Для него Рим — это начало существования самой церкви. И в то же время культурное многообразие, наследниками которого мы являемся, позволяет представить, какая из его граней привлекла Войтылу более всего. Характер города как столицы католицизма был тогда еще более очевиден, чем сейчас. В «Даре и тайне» Иоанн Павел говорит о характерных красных рясах немецких семинаристов, с которыми он часто сталкивается во время своих ежедневных визитов в Сант-Андреа-аль-Кверинале. Это происходило еще до того, как Второй Ватиканский собор принял решение о том, что некоторые наиболее кричащие символы следует убрать. В Кракове Кароль Войтыла привык к тому, что церковь в условиях преследований действовала секретно, а в Риме он увидел ее во всей полноте величия.